ласковый взгляд, нежные и одновременно сильные руки, словом, очаровательный джентльмен рядом. «У тебя красивые волосы», — сказала я. «Только волосы?» — удивился он. «Глаза тоже ничего», — согласилась я. «Ну, у тебя все это получше», — констатировал он. «Кстати, я очень рад, что ты не лесбиянка. Зачем тебе понадобилось так меня пугать?» «Просто захотелось от тебя отвязаться», — сообщила я. «Ты мешаешь расследованию». «Я думал, что помогаю», — протянул он. «Отвлекаешь мои мысли», — недовольно сказала я. «Я вообще сейчас должна быть не здесь». «Я тоже», — он рассмеялся. «Человек, хотя бы изредка не отлынивающий от работы, ненормален». Наверное, он был прав. Во всяком случае, мне захотелось с этим согласиться. Однако отлынивать от работы слишком долго я не могла. Времени оставалось мало. «Хорошо, что ты напомнил», — сказала я, вскочив. Он посмотрел обиженно. «Куда ты заторопилась?» «Та самая работа», — сказала я, одеваясь. «Может, тебе ее поменять?» — спросил он. «Почему бы тебе не обольстить сечника?» Я швырнула в него подушкой. «Фу, ну и мерзость ты мне предлагаешь!» — воскликнула я. «Сам обольщай своего сечника!» Он рассмеялся. «Представляешь, какая у него будет физиономия, если я начну с ним кокетничать?» Я представила и тоже рассмеялась. Возмущенное лицо, поднятые вверх брови и наверняка открытый рот. От этой картины я не могла отвязаться долго, поэтому, встретив вышеупомянутого сечника на лестнице, я не удержалась и фыркнула. Он поднял кверху брови. После этого я вся собралась, дабы не расхохотаться. «Как у нас дела, Таня?» — поинтересовался он. Сдерживая смех, мне удалось вкратце рассказать ему все, что я узнала. Он слушал, кивая головой. Я умолчала только о корреспондентке. Пусть пока об этом никто не знает. Возвращалась я домой уже ночью, поэтому мне было немного не по себе, особенно когда я услышала за спиной чье-то дыхание в собственном подъезде. А ну как опять по голове шарахнут! Я обернулась. Он стоял за моей спиной в черных очках. Ночью это было особенно, кстати. Я увидела, что имею дело с лицом восточной национальности. Почему-то всплыл Мангалиев. «Таня?» — спросил он с восточным акцентом. «Если вы этого гниду, который Илюшу пришил, не найдете, я сам это сделаю». Я кивнула. «Я его найду и разотру об асфальт», — продолжал мой гость. «Кто бы он ни был, мне на вашего Елисеева положить, но за Илюшу он мне ответит». С этими словами он растаял в темноте. «Если я не потороплюсь, он его найдет, и случится именно то, что он обещал. В принципе, я ничего не имела против, но существовал престиж. Не могла же я проиграть одному убийце и одному наркодельцу. Ольга была мне нужна. Очень нужна. Слава богу, ее смешная фамилия была еще и редкой. Найти ее домашний телефон труда не составляло. Я набрала номер. Никто не отвечал. Посмотрев на часы, я увидела, что сейчас половина первого. Она либо спит, утомленная ожиданием, либо еще нет. Скорее всего, спит. Попыталась успокоить себя я. Меня не покидала тревога. Поэтому, проснувшись, я набрала ее номер снова. Ее не было. «Успокойся», — сказала я себе. «Она уже в гостинице, дожидается Вику или меня. Я не помню, как домчалась до гостиницы и почему гаишники меня ни разу не остановили. В холле ее не было. Это встревожило меня не на шутку. Предположим, что смешная девушка Ольга не ночевала дома». Но ее отсутствие в гостинице было уже чрезвычайным происшествием. Я попыталась вспомнить, в какой же газете она работает. Уборщица попросила меня перейти на чистое место. «Что же здесь делается?» — вздохнула она. «То лилипута грохнули. Теперь вот неподалеку девушку нашли задушенную». Я вздрогнула. По спине пробежал неприятный холодок страха. «Что за девушка?» — спросила я пересохшими от дурного предчувствия губами. «Да знаешь ты ее!» — махнула рукой женщина. «Она здесь все дежурила, твою подопечную караулила. Вспомнила?» «Сейчас заору», — сказала я себе. «Господи, не дай мне впасть в истерику!» Мне нужно было успокоиться. Присев на лавку, я только сейчас поняла, что нахожусь в сквере. Как я вышла из гостиницы? Как я шла? Я не помнила. Я была выбита из колеи. Вынув сигарету, я обнаружила, что мои руки дрожат мелкой дрожью. Никогда не отличалась нервозностью, с удивлением подумала я. Сейчас я сунулась в шоу-бизнес. Перед моим мысленным взором поплыли улыбающиеся, приветливые лица. Ирина Леонидовна, например. Кто ее знает, что ей в голову взбредет? Просто с утра настроение не заладилось. Тут ей встречается Ольга и раздражает ее неуместным вопросом или перхотью. И несдержанная Ирина Леонидовна крадется за бедной Ольгой, а китать ночи. Маразм крепчал, прервала я себя. Виктория тоже не могла заняться такой грязной работой. Александр меня передернуло. Мог бы? Неужели он мог бы это сделать? Представив его руки, недавно гладившие мои волосы, сжимающими шею несчастной Ольги, я содрогнулась еще раз. Только не он, Господи! Пожалуйста, пусть это будет не он! Оставались Сечник и Алексей. Но почему-то я не могла подумать о них. Сечник мог воспользоваться услугами киллера, только ему это было не нужно. А Алексей... По моему убеждению, Алексей не относился к типу людей, способных ударить более слабого. При его физической мощи и умственной недалекости он был нормальным парнем. К тому же, по взглядам, бросаемым им на Викторию, я не могла не заметить, что он ее боготворит. А человек, способный на любовь, не способен на убийство. Если только предмету его вожделения не грозит опасность. Предположим, что Виктория смогла убедить его, что сначала эта опасность исходила от Елисеева, потом от Галины, потом от Илюши, потом от Ольги. Стоп! Илюша. Его смерть явно была связана с кем-то, кого он видел в баре. А в тот вечер Алексея в баре не было. Да и смог ли бы он сохранять свою невозмутимость, волоча за спиной шлейф убиенных? Даже если предположить, что его к этому вынудили обстоятельства, он начал бы заметно нервничать, потому что он был слишком бесхитростен. И еще одно. Он никогда бы не додумался до возможности получить казино таким способом. Алексея пришлось отмести. Сделала я это без сожаления. Итак, существовал некий владелец казино. Этот владелец был скотиной порядочной и свое приобретение обнародовать не спешил. Знал о нем только нотариус, который тоже предпочитал о нем молчать. Конечно, будешь молчать, ежели не хочется плавать в ванне или лежать в парке. Как же его разговорить? Стоило рискнуть, поэтому я порылась в книжке с телефонами, нашла номер нотариуса, и очень скоро мне был выдан адрес этой конторы по телефону 09. Там, видно, не знали о темных делишках нотариуса, и адрес его дали быстро и охотно. Поблагодарив их, я встала и отправилась в путь. Проплутав по запутанным и кривым тарасовским улочкам, я наконец-то обнаружила то, что искала. Нотариальная контора располагалась в одном из приволжских тупичков, в здании канареечно-желтого цвета. И, честное слово, если бы не табличка, вам бы и в голову не пришло, что это не частный дом с уютным палисадником, а учреждение.